Это Хенекери. Представил его Бейглер и встал. Окей, Хенекери. А теперь расскажи нам все с самого начала. Террелл сел на стул рядом с Бейглером. Ну, как я уже сказал сержанту, начал Хенекери, в 7:30 утра я подошел к ее двери, постучался. А когда она не ответила, нажал на ручку двери и вошел. Он скривил лицо. После этого я сразу же позвонил в полицию. Как ее имя? Она записалась как Сью Парнелли из Майами. Прибыла вчера вечером около 8 и намеревалась пробыть здесь только одну ночь. А вы видели ее раньше? Хенкей помедлил долю секунды, потом отрицательно покачал головой. Нет, не помню. Ну, конечно, летом во время сезона сюда приезжает много людей. Но нет, думаю, что я ее все-таки не видел раньше. А были ли у нее какие-нибудь посетители? Вот этого я не могу вам сказать. Я сижу здесь с 7:30 утра и до полуночи. А потом закрываю контору и ложусь спать. Ну, что делается в домиках, я не слышу и не вижу. Так, хорошо. Пойдем посмотрим на нее. Террелл поднялся. Домик номер 24, сказал Хенекей и положил ключ на стол. Если вы не имеете ничего против, то я с вами не пойду. Я уже один раз видел, и с меня достаточно. Хорошо, ответил капитан. Бейглер взял ключ, и оба полицейских вышли из конторы и направились к двойному ряду деревянных домиков. Любопытные туристы хотели было присоединиться к ним, но полицейские этого не разрешили. За Террелом и Бейглером проследовали работники из отдела убийств и фотограф. Они подошли к домику номер 24, и Бейглер открыл дверь. «Подождите», — сказал Террелл сотрудникам. Он и Бейглер вошли в домик, обстановка которого состояла из двухспальной кровати и двух шезлонгов, платяного шкафа, потертого ковра и телевизора. У обоих скривились лица, так как в нос им ударил запах мертвого тела. Бросив взгляд на кровать, Бейглер поспешил отрывистым движением открыть окно. Террелл сдвинул шляпу на затылок, склонился над голым телом, лежащим поперек кровати. Сью Парнелли была очаровательной блондинкой лет 18. Вероятно, она тратила много денег на свою внешность, подумал Террелл, глядя на свеженаманикюренные ногти на руках и ногах, на эффектно уложенные волосы. Кроме того, она, вероятно, принадлежала к любителям солнечных ванн, так как все ее тело было покрыто золотистым загаром. Убийца, вероятно, набросился на нее с дикой злобой. На верхней части тела были 4 ножевые раны, и нижняя часть живота была совершенно искромсана. За долгие годы своей службы Террелл многое повидал. Но от этой картины у него начал выворачиваться желудок. «О, Боже мой!» — воскликнул Бейглер. Затем ему стало дурно, и он выбежал на улицу. Террелл осмотрелся. Под одним из шезлонгов стоял бело-голубой чемодан. Он обошел вокруг кровати и открыл дверь в маленькую душевую.